В отличие от других туземных поселков, присутствовали и мужчины, и женщины, и даже подростки. Сережа, усевшись рядом с Сарлом, почти не слушая Мартемьянова, распинавшегося посередине круга от скуки, приглядывался к лицам. Люди сдержанно, спокойно сидели на поляне, подставив солнцу покатые бронзово-оливковые лбы, покуривая трубочки, курили и женщины, изредка поворачивая головы к Сарлу, когда он начинал переводить слова Мартемьянова. Особенно выделялись тазы в китайских кофтах. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, глаза их были безучастны, как видно, они чувствовали себя посторонними. Солнце поднялось уже к полудню. Запахло горячей землей, над бровями у людей выступили бисеринки пота, а Мартемьянов все говорил, приседал, разводил руками, потирал щетину на подбородке, важно прищуривал синеватые простодушные глаза. Он искренне наслаждался, плавая по расстилавшейся перед ним необъятной словесной стихии, черпая из нее пригоршни самых неожиданных и поразительных словосочетаний. «Смерть, други мои, дело не страшное», — говорил он. «Все мы однажды умрем, да, как говорится, не в одное время. А покуда живы, будем мы все до капли крови, не глядя и не разделяя, который по-русски или по-китайски или по вашему наречию, или какие у него глаза косые, а может и совсем глаз нету». Мартемьянов широко улыбнулся, довольный собственной шуткой. «Будем мы все биться за наше право и счастье, и наших, как сказать, детей». «Или, понятно, заступу всякую мы вам окажем, потому действительно, кому не лень, он каждый вас бьет и шпыняет, и нельзя этого терпеть, но только и самим вам жить дальше по старинке никак не выходит. То, что он вам, Сарл, говорил насчет земли или другой какой обработки, это он тоже не с потолка высосал, а жизнь его к тому подвела. Смотри, дескать, понимай, не сомневайся». «И что это он порет?» — спохватывался иногда Сережа, строго приподнимая бровь. Но тут Сарл начинал переводить, быстро жестикулируя, то подаваясь вперед всем своим гибким телом, с вытянутыми руками, то откидываясь назад и хватаясь за пуговицу на рубахе тонкими нервными пальцами, и видно было, что он все хорошо понимает. Потом он повторял все по-китайски, чтобы поняли и тазы. Мартемьянов, наконец, устал, вспотел. Начались вопросы. Люди по очереди вынимали изо рта трубки и при глубочайшем внимании всех присутствующих произносили всего по нескольку слов. Сарл переводил. «Дадут ли им пятизарядные ружья? Приглашены ли на большой совет хунхузы и китайские цайдуны? Будут ли семена и орудия?» Этот вопрос задала женщина Суан Цай. Она была выслушана с таким же вниманием, как все остальные. Мартемьянов, изрядно побагровевший, беспрерывно обтиравшийся платком, снова в течение получаса добросовестно ругал хунхузов и цайдунов, обещал ружья, семена и орудия, потом вынул трубку старой Масенда и, не замечая обратившихся на него почтительных взглядов, сказал о том, что великий Онку, владыка гор и лесов, велел им жить и умирать в тайге. Но они рады принять участие в Большом Совете, русские братья могут располагать их жизнями. Он немного оживился, сказав такую длинную речь, но тотчас же глаза его потускнели. Он опустил коричневые веки и смолк, зажав трубку меж тонких суровых губ. Люди почтительно закивали головами. «А кого вы пошлете?» — спросил Мартемьянов. Все некоторое время молчали. «Пойдут Масенда и Сарл», — сказал Кимунка, пришепетывая. Люди снова согласно закивали головами. Подобно тому, как в охотничьи старшины или военачальники само собой выделялись наиболее опытные и распорядительные, также, естественно, на съезд должны были пойти Сарл, знающий русский язык, и Масенда, как старейший. Мартемьянов дал Масенде и Сарлу по экземпляру воззвания, которые они почтительно спрятали за пазухи.